«Ведьмин подарочек к Новому году». Наталья Владимирова. Читает Наталья Волохина. Погода в этот декабрь выдалась просто сказочная. Легкий морозец почти не жалил. Скорее приятно охлаждал разгоряченных предновогодней суетой жителей городка, которые так и сновали из магазина в магазин, пытаясь успеть купить все необходимое к празднику. Пушистые снежные хлопья важно и неспешно кружились в воздухе, покрывая белым полотном крыши домов, деревья и кусты, оседали серебристыми шапками на загулявших прохожих и превращались под торопящимися ногами в неприглядное месиво дорог. С Ульриком мы договорились встретиться ближе к вечеру, прямо на острове. Да-да, этот Новый год мне предстоит отмечать не где-нибудь, а в самом элитном месте нашего города – Уане, знаменитом, как скопище дворцов и фешенебельных коттеджей, богатых и властимущих. Некто из руководящей верхушки фирмы, в которой работает Ульрик, вместо привычного корпоратива в ресторане пригласил коллектив праздновать в свой новый отель. Вечеринка и реклама бизнеса в одном флаконе. Каждый служащий получил заветный пригласительный билет на двух персон, что подразумевало предоплаченную двусуточную бронь номера, новогодний фуршет в бальном зале и места за столиком в банкетном. Но разве это не прекрасно? Праздник в Уане! О подобном подарке к Новому году я даже и не смела мечтать. Там, говорят, столько всего интересного. Ледяные горки-спиральки, поднебесная елка желаний, кондитерская Мэтью Шоколад, танцы троллей, лебединая опера. Да всего даже не упомнишь. И все это на острове, до которого одна только дорога стоит половину моей зарплаты. Но для рядовых жителей города проблема посещения заключается даже не в стоимости билета, а в том, что на остров пускают лишь ограниченный круг визитеров, вроде собственников недвижимости да постояльцев отелей, что расположены на Оуане. При этом цены, что на дома, что на номера гостиниц, просто нереально высокие. Поэтому побывать там мне даже и не снилось. Признаться, когда 2 недели назад Ульрик мне гордо объявил о месте предстоящего корпоратива, я сначала ему не поверила. Мелкого клерка зовут праздновать на Оуан. 3 раза ха. Решила, что это его очередная выдумка, чтобы быстро и дешево помириться после последней ссоры. Но он торжествующе помахал перед моим носом пригласительными от корпорации Мэнс. А чуть позже даже 1 билет выдал на руки. Мол, ему некогда будет со мной встретиться 31-го, а потому придется добираться до отеля порознь. Ага, знаю я его некогда. Просто не может позволить себе тратиться на проезд обоих. Но я не в обиде. У него действительно слишком скромный оклад, чтобы оплачивать не только свою, но еще и мою дорогу на аквабусе. А накоплений Ульрик сроду не имел. Не тот характер. С работы я шла не торопясь, предвкушая роскошную вечеринку сегодня и прогулку по Уану завтра, когда меня вдруг осенила гениальная идея. Зачем ждать вечера, если я могу отправиться на остров прямо сейчас? Правда, я не знаю, действует ли уже предоставленная пригласительным бронь отеля, но в аквабус меня точно по нему пропустят в течение дня, а вещи в крайнем случае можно оставить у портье и прогуляться по Уану до начала официальной части корпоратива. Как решила, так и сделала. Через полчаса я уже стояла на вокзале подводного транспорта и предъявляла сотруднику службы проверки приглашение и свежеприобретенный билет на аквабус. Высокий, грузный мужчина, явно орочьего происхождения, долго пялился то на пригласительный, то на меня, пытаясь сопоставить дорогую карточку с золотым тиснением и мой наряд, состоящий из обычной вязаной шапки с помпоном, полушубка из искусственного меха и стареньких хунтов. Да, неказисто для самого блестящего острова во всем магическом мире. Ну, что поделать? Экономисты не особо много зарабатывают даже на крупных фирмах. Что уж говорить про ту, в которой работаю я. И да, красотой, увы, тоже не блещу. Обычная внешность, несмотря на чистокровных родителей фей. Уж не знаю, что во мне нашел Ульрик, но темно-рыжие волосы и россыпь веснушек не добавляют мне ни привлекательности, ни солидности. Особенно веснушки, которые я мечтаю вывести с самого детства. Не подумайте, что я имею что-то против симпатичных пятнышек светло-персикового цвета, именуемых в народе поцелуйчиками солнышко. Вот только меня солнце не целовало, а бессовестно обгадило коричневыми, почти что черными мазками по всему лицу. Спасибо, хоть кожу шеи, рук и всего прочего тела не затронуло. Но мне и того, что есть, хватает. Он, как охранник, подозрительно косится. Орк долго чесал зеленый подбородок волосатой лапищей и пыхтел. А мое приподнятое до того настроение постепенно сходило на нет. В конце концов, я не вытерпела. «Что-то не так с билетами?» «Что-то не так с вами, девушка», — явно читалось в его взгляде, брошенном на меня. «Документы», — потребовал он. Пришлось рыться в небольшом рюкзаке, куда я несколько минут назад в спешке покидала платье, туфли, косметику к празднику и искать удостоверение личности. Демон бы побрал эту службу безопасности. Заполучив мое удостоверение, орк принялся вбивать данные в небольшой наручный компьютер, проверяя верность информации и досье. А я с тоской рассматривала народ, без проблем проходивший мимо напарника этого дуболома. Неудивительно, что меня задержали. Люди и нелюди были одеты как на подбор. Самые дорогие меха, брендовые шмотки и драгоценности. Эх, наверное, стоило надеть единственную приличную вещь моего гардероба – пальто, на покупку которого я копила больше года. Но оно не для прогулок в снегопад, и уж тем более не для катания с горок. А побывать на Уане и не пройтись по самым знаменитым развлечениям, на мой взгляд, просто преступление. Был еще вариант – сложить полушубок и унты в чемодан да взять с собой. Но я его отмела сразу. Люблю путешествовать налегке. Да, вот и долюбилась. Все же нужно одеваться в соответствии не только с погодой, но и с окружающим обществом. «Документы в порядке?» – попыталась я вывести из задумчивости охранника, который никак не мог решить, пропускать или нет странную пассажирку на посадку аквабуса. Орк не удостоил меня вниманием и принялся вызывать по связи начальство. Теперь уже вслед за моим прекрасным настроением дружно со мной распрощались спокойствие и выдержка. «Меня не пропустят на остров, и это с пригласительным и дорогущим билетом. Отправят домой, растопчут мечту накануне Нового года». Я ощутимо приближалась к точке кипения, когда рядом с охранником материализовался низкорослый гоблин. Он окинул взглядом звереющую меня, удостоверение и билеты, после чего коротко приказал «пропустить». И я, и охранник воззрились на мелкое начальство. Я с радостью и благодарностью, орк с немым укором. И чем я ему так не понравилась? Ненавижу орков. Отвратительная раса. Все поголовно вспыльчивые, если не сказать грубее, бешеные, и ни капли сострадания к ближнему. Как они только до сих пор не вымерли со своим злобно-презрительным отношением к миру. «Спасибо», — пробормотала я, скребая в рюкзак драгоценные кусочки пластика и торопливо проходя турникет, пока кто-то не передумал. Техника одобрительно пискнула и зажглась зеленым светом. «Слава богам! Я на станции аквабусов. Осталось лишь доплыть до острова. Где тут платформы? Оуан, встречай гостью». В этот момент меня кто-то дернул за рукав. Я, не замедляя шаг, бросила взгляд вниз. Старушка, росточком еще ниже меня, в побитой молью шубке и нелепой шляпке. Я привычно отправила руку в карман, где у меня на подобные случаи всегда лежит мелочь, и всунула горсть монет в морщинистую ладошку. И только сделав еще несколько шагов, остановилась. «Здесь не может быть нищих. Меня саму еле-еле пропустили. Кипятком прошла дрожь по позвоночнику. Обернулась, вполне справедливо ожидая вопли возмущения и грандиозный скандал от оскорбленной мной особы. Старушка удивленно смотрела на деньги, а я на нее. «Извините, я не подумав». «Рефлекторно», — заискивающе пролепетала я, пытаясь сгладить свой поступок. «Вы что-то хотели?» «Хотела», — согласилась старушка с усмешкой, перебирая монеты. А я с ужасом уставилась на ее чернильные ногти на руках и клыки, выглядывающие из-под дряблой верхней губы. «Черных ведьм уже лет 100 как никто не видел. Неужели настоящие? Вот влипла. Нет ничего хуже, чем обиженная ведьма и ее проклятие». «Чем могу быть полезна?» Как можно любезнее поинтересовалась я. Но старушка, похоже, даже и не расслышала. «Хотела», — повторила она, и, подняв на меня веселые глаза, подмигнула. «Но так тоже неплохо. Жди подарочек в ответ. В канун Нового года в полночь будет в твоих руках». «Не надо!» — жалобно проблеяла я. Но ведьмы уже и след простыл. Остался лишь легкий сизый дымок на том месте, где она стояла. «Мама! Что она сейчас сделала?» Прокляла, сглазила, порчу навела. Я в панике забегала глазами по просторному помещению вокзала, не зная, что делать и куда бежать. И полетела кубарем на пол. Обретя точку опоры в виде собственного седалища, я уставилась на неспешно уходящую от меня спину. Широкую такую, мускулистую, затянутую в дорогущее кожаное пальто. Мужчина, просто огромных размеров, важно шествовал, словно ледокол, среди расступающейся перед ним толпы, даже не обратив внимания, что шиб мелкую меня. Видно, это была последняя капля моего терпения. Иным образом объяснить происшедшего я просто не в силах. Обычно так себя не веду. Подскочив с низкого старта, я на лету взяла рюкзачок и запустила им в обидчика. И откуда только силы взялось? Никак проклятие ведьмы уже в действие вошло. Раздался характерный чмок от встречи рюкзачка и черноволосого затылка. Мужчина от неожиданного удара пробежал несколько шагов вперед и уткнулся носом в хилый бюст землистого цвета, старательно выставляемый из распахнутой шубки тощей гоблинши. Всеобщий ах, визг потерпевший, затем растерянный взгляд красотки на моего обидчика, и вот уже многоуважаемая Мэдью, постоянно оглядываясь, уходит с томной улыбкой на ярко-красных напомаженных губах, попутно строя глазки. А дальше наступившая тишина в замершей толпе и медленно поворачивающийся ко мне орк. В диком бешенстве разъяренный взгляд прошил меня насквозь. Ему хватило буквально 2 шага, чтобы оказаться рядом со мной и приподнять вверх за шкирку. По позвоночнику пробежали предательские мурашки. «Кто-нибудь, спасите!» Пришлось срочно брать себя в руки, пока не растеряла последнюю гордость и не начала ползать в оркских ногах, вымаливая прощение. Но не убьет же он меня на глазах у такого количества народу. А потом не буду извиняться. Хоть рви меня на кусочки. Сам первый начал. И что это было? На удивление спокойно, но с такой угрозой в голосе поинтересовался зелененький. Вру, конечно, никакой не зеленый. А торков в нем лишь рост да груда мышц. В общем-то, красивый мужик, если не обращать внимания на злющие, сверкающие яростью янтарные глаза. Кого-то сейчас сотрут в порошок и прикопают в ближайшем цветочном вазоне. Темперамент орков известен на все 3 континента нашей планеты. А, ну и пусть. Не терпеть же орочье хамство. «Рюкзак!» В тон ему ответила и отзеркалила прищуренный недобрый взгляд. Ответ мужика, похоже, позабавил. Уголки его полных губ изогнулись вверх. Но грозная складка на лбу так и не разгладилась. Ломаная бровь приподнялась, предлагая мне продолжить начатую мысль. Пришлось пояснить. Вы меня толкнули. Сильно, да. Я просто попыталась напомнить вам о манерах. Согласна. Звучит жалко и глупо. Ощущение такое, словно я оправдываюсь перед школьным учителем за разбитое рогаткой окно. Таким экстравагантным образом... Орк надменно ухмыльнулся, но поставил меня на ноги. Вот что за гадская ситуация? Виноват он, а идиоткой чувствую себя я. Как уж смогла, огрызнулась в самодовольную физиономию, задирая при этом так высоко голову, аж шею заломила. И, разумеется, появилась служба безопасности. Как же без нее? Проблемы? Грозно рявкнул уже знакомый мне охранник, с подозрением косясь в мою сторону. Чтоб ваше племя бесы задрали. Все, приплыли. Не видать мне острова, как собственных крыльев, без которых я по странному стечению обстоятельств родилась у чистокровных родителей фей. Нет, не подумайте, о крыльях я как раз-таки не жалею. Совсем непростые судьбы, как и профессии, у исполнителей желаний. А вот лишиться поездки на Оан было бы очень и очень жаль. «Ну что вы!» – снисходительно ответил ушибленный мой мужчина. «Какие проблемы? Всего-то небольшое недоразумение с прекрасной Мэдью. Она как раз извинялась за допущенную бестактность». «Что? Это я-то должна извиниться?» С языка чуть не слетело ругательство, но я вовремя его притормозила. «Оба орка!» как и толпа любопытствующих, выжидательно смотрели на меня. А во мне боролись гордость, злость на мужика и жгучее желание попасть-таки на Оуэн. Победила мечта об острове. «Извините», — выдавила я, и вся публика со скучающим выражением лиц тут же разбрелась в разные стороны. «Извинения приняты», — с достоинством произнес богач, и продолжал прерванный из-за меня путь. «Смотри у меня!» – пригрозил охранник и удалился на свое рабочее место. А я стояла, как оплеванная, растеряв весь воинственный настрой. «Ненавижу орков! Не-на-ви-жу!» Мне уже не особо хотелось ни на остров, ни на корпоратив, но я все же заставила себя поднять рюкзак, доплестись до указанной в билете платформы и усесться в подошедший аквабус. Дорога к Оану через подводный мир немного отвлекла меня от всего произошедшего. Мягкие, обитые бархатом сиденья, прозрачные стены аквабуса, бесплатные напитки в хрустальных бокалах и тихая приятная музыка. Я позабыла и про ведьму, и про орков, наблюдая за проплывающими за бортом яркими цветными водорослями, диковинными рыбками и прочими морскими обитателями. Из подземного аквавокзала я уже выходила спокойная и умиротворенная. К тому же при проверке документов на выходе никаких проблем не возникло. Я шагала по главной улице Оана и с удовольствием рассматривала замысловатую архитектуру, попутно размышляя, удастся ли мне уговорить Улирка хоть немного погулять по острову до начала корпоратива. Такси намеренно не стала вызывать, не только в целях экономии, но и чтобы насладиться чудесной прогулкой. Снегопад уже утихомирился, живописно задекорировав все вокруг в очаровательные сахарные фигурки. Разноцветные иллюминации и новогодние украшения делали городок еще более похожим на сказочное местечко. Я вдыхала окружающее меня великолепие, впитывала каждой своей клеточкой атмосферу праздника. Даже на какой-то момент показалось, что в будущем меня ждет нечто волшебное, фееричное. Поверилась в чудо. Хотя что значит для меня чудо? Крылья, которые я не получила во время рождения. Так я уже без них как-то привыкла. Предложение руки и сердца от Улирика. Думаю, год назад я бы прыгала от счастья, получив заветные браслеты на запястье. Сейчас для меня брак с Ульриком лишь вопрос времени. Но серьезно, кто же будет встречаться с веснущей этой пигалицей, если не влюбленный в нее по уши жених? Кроме того, не далее, чем вчера, он намекнул на ждущий меня в предновогодний вечер сюрприз. Уверена, что позовет замуж. Ну, а поездку на ООН я уже получила. Что еще можно желать от жизни? Я вполне себе счастлива. С блаженной улыбкой я взлетела по мраморным ступеням, даже не обратив особого внимания на роскошь и пафосность отеля. Ничем особым от соседствующих с ним зданий он не отличался. Вежливый и улыбчивый персонал, видимо, был предупрежден о наплыве постояльцев сомнительной платежеспособности по халявным приглашениям, а потому никто и ничем не выразил ни малейшего неудовольствия. Каждого здесь встречали с подобострастным радушием и предупредительностью. На ресепшене мне с церемониальным поклоном длинноногая фейри вручила ключи от номера и проводила до лифта. Маленький гном торжественно нажал на кнопку 15-го этажа, а затем с видом выполнения наиважнейшей миссии донес до номера изъятый у меня на входе рюкзачок. Номер, к великому разочарованию паренька, я открыла сама и, вручив мелкую монетку, тут же и закрыла перед его носом. Надо сказать, вовремя, так как уважение к гостю требовало от гнома провести мини-экскурсию по всем комнатам, дополнив ее интереснейшими рассказами об обстановке и дизайне, что он мне рекламным слоганом и поведал из-за двери. К сожалению, мне на это времени было откровенно жалко, поэтому пришлось отговориться необходимостью подготовки к предстоящему корпоративу. Причина оказалась в глазах парня достаточно весомой, чтобы удалиться, рассыпаясь в витиеватых пожеланиях приятного отдыха в отеле и счастливейшего Нового года. И только когда затихли гномьи шаги за дверью, я обратила внимание на звуки, доносящиеся из дальней комнаты номера. Я, словно во сне, двинулась в ту сторону, обходя столики и кресла, попадавшиеся почему-то в невероятно большом количестве на моем пути. Разумеется, я с самого начала поняла, что увижу, стоит лишь приблизиться к источнику самозабвенных стонов и рычания. Но поверить в это не смела, не желала, да просто не могла. На шелковых кремовых простынях лежал мой Ульрик, мой красивый, добрый, верный, практически идеальный мужчина. Эльф, оно и понятно. Считается, что эта раса собрала в себе наилучшие черты, какие могут только быть у существ нашего мира. Мы всегда с ним удивительно ладили, понимали друг друга без слов. И никогда, никогда даже не смотрели в сторону других мужчин и женщин. Безупречные отношения. Во всяком случае, мне так казалось раньше. И что я вижу сейчас? Лицо, искаженное страстью. Руки, привязанные атласной лентой к столбикам кровати. И чужие губы, ласкающее тело моего, нет, уже не моего эльфа. Оседлавшая его девица была под стать, стройная, подтянутая, с длинными вьющимися волосами. Ноги приросли к полу, а потому мне пришлось смотреть на непотребства, которые вытворялись на постели. А когда зажмурилась, то слушать безжалостные звуки чужого вожделения и удовольствия, выдыхать липкий запах страсти и совокупления. Наверное, я бы еще долго изображала фонарный столб у входа в спальню, если бы вдруг громко и неожиданно даже для себя не всхлипнула. Любовники на мгновение замерли и дружно обернулись. «Дана? Ты так рано!» С глупым выражением лица уставился на меня Ульрик. «Да так, хотела сделать тебе сюрприз!» Хмыкнула я, пытаясь зло и гордо, а получилось жалко и беспомощно. Девица, тоже эльф, совершенно не смущаясь ни собственной ноготы, ни сложившейся ситуации, всем телом повернулась ко мне, демонстрируя высокую полную грудь и тонкий изгиб талии. Расплылась в неестественно широкой улыбке. Сочные алые губы обнажили два ряда ровных белоснежных зубов. Ни в красоте, ни в выдержке, увы, я не была ей ровней. «Дана, приятно познакомиться. Я Белла», — прожурчала она томным голосом. «О, боги, ведет себя, словно мы встретились на светском рауте. Захотелось схватить что-нибудь потяжелее и обрушить на эту белобрысую голову. За что они так со мной? За что? За что?» «Дана!» Не знаю, что еще добавить, мямлил мой бывший. «Все, хватит. Невозможно оставаться дольше перед их взглядами, виноватым Ульрика и самодовольным Беллы. Нужно уйти прямо сейчас. Все равно куда, лишь бы подальше. Ноги предатели, а ну вон отсюда! Убежать, укрыться, сгинуть, не существовать, не чувствовать! Глупое, глупое сердце, молчи, не думать, не вспоминать. Еще быстрее. Бежать, пока хватит сил. Туда, где нет чужих любопытных глаз, где нет тягучего запаха обнаженных тел, где только снег и ветер». Я рывками хватала колкий и ледяной воздух, пытаясь протолкнуть в горло хоть немного для дыхания. Не получалось. Рыдания комом стояли в груди. Мокрые от слез щеки жутко щипал мороз. В боку кололо от быстрого бега. Ноги то разъезжались на скользкой мостовой, то проваливались по колено в сугроб. Я запнулась обо что-то прятавшееся в безобидном на вид снежном заносе. С ветерком перевернулась через голову, хотя снега и ветра получай, и упала на спину, больно ударившись. Но на этом мои испытания не закончились. Проехалась по льду, а когда скользкий вояж завершился, и я попыталась встать, то послышался подозрительный хруст. «О, нет, только не это!» Ледяной пласт подо мной пошел трещинами, а затем с противным чваком разъехался в стороны, окуная с головой в стылую воду. На мое счастье, добежать я успела лишь до коттеджного поселка и провалилась всего-то в неглубокий бассейн, поэтому пробарахталась совсем недолго, после чего меня выудили несколько темно-зеленых рук и доставили в чью-то ванную комнату. Дробь я зубами отбивала почище ног профессионального чечеточника. Вокруг кудахтали какие-то женщины, они же меня и раздели, после чего споро притопили в горячей ванне. Но тело отогреваться ни в какую не желало. Когда же меня все-таки отпустил озноб, то принялось душить рыдание. Я никак не могла успокоиться. Тогда одна из женщин принесла стакан воды и на моих глазах добавила сильно пахнущие ментолом капли из бурого пузырька. Влив в меня получившуюся муть, она облегченно вздохнула. Через минуту я сделала то же самое, ощутив в теле невероятную легкость, а в душе спокойствие и равнодушие ко всему сегодня происшедшему. «Капли доктора Датса», на мой вопросительный взгляд ответила Мэтью, покидая ванную. «Лучшие успокоительные в моей аптечке». «На самом деле оно лучшее в мире и стоит неимоверно дорого. Но, похоже, хозяевам, живущим в подобном дворце, по карману любая блажь. Даже напоить лошадиной дозой незнакомку, пробегавшую мимо и после самовольного купания в бассейне, устроившую истерику». Но капли сделали свое дело, поэтому я с равной долей равнодушия рассматривала собственную распаренную розовую кожу на руках, роскошный интерьер ванной комнаты, расторопных служанок, которые ловко меня вымыли, обтерли и завернули в пушистый халат, выставили к порогу кухни. Ощущение было, что, распарившись снаружи, я намертво замерзла в самой своей сердцевине. Безмятежный взгляд заскользил по новейшей кухонной технике, удобным разделочным столам и блюдам, которые сейчас готовили суетящиеся поварихи. Точно богиня среди всеобщего хаоса невозмутимо возвышалась над всем уже знакомой мне Мэдью. Высокая, статная, щедро одаренная природой, начиная от густо черных волос и заканчивая пышной фигурой. Гладкая, нежно-оливковая кожа, казалось, светилась изнутри. А в возрасте хозяйки говорили лишь смешливые морщинки в уголках глаз. Женщина заметила меня и распахнула гостеприимные объятия. А вот и наша потерпевшая. Бедненькая девочка, кто посмел обидеть столь чудное создание? Я почувствовала, что глаза стали наполняться слезами. Сами собой, без моего участия, так как благодаря каплям Датса в этот момент я испытывала ко всему глубочайшую апатию. Все, все, ни слова, малышка, я молчок. Просто хотела убедиться, что помощи полиции не требуется, ведь нет? Я отчаянно замотала головой. Вот и славненько. А теперь пойдем-ка, я тебя накормлю. Я послушно села за стол, на который мне сноровисто накрыла одна из поварих, и принялась за еду. Голода я не чувствовала, но обижать участливую хозяйку не хотелось, поэтому я методично складывала в рот и пережевывала, не ощущая вкуса и не разбираясь в том, что мне подали. Такой многообещающий день и столь нелепый финал. Интересно, до которого часа работают аквабусы и как скоро высохнет моя одежда. Надеюсь, они ее повесили сушиться. В голове роилось еще много вопросов, но вслух я не задала ни одного. А уж те вроде «как же мне теперь жить» или «как мне позабыть Ульрика» я и вовсе старательно отгоняла от себя. А тем временем пышнотелая Мэтью пристроилась на соседний стул и, участливо заглядывая в глаза, поинтересовалась. «Тебе лучше?» «Гораздо. Спасибо большое». Слова я выталкивала из себя с большим трудом, а вопрос восприняла как разрешение оставить блюдо недоеденным. Кстати, что я там ела-то? А, неважно. Мое имя Элоиза, но все называют Мэтью Элли. Повисшая выразительная фраза подсказала, что собеседница ждет, пока представлюсь я. Даная, можно Дана. Женщина по-доброму улыбнулась. Выпей чаю. А заметив, что я готова отказаться, даже пододвинула ко мне ближе огромную расписную чашку. С малиной и листьями здравушки, чтобы уж точно не заболеть. Спасибо. Покорно взяла в руки чашку и принялась пить мелкими глотками. Чай оказался на редкость душистым и вкусным. Тепло побежало мелкими ручейками по всему телу, согревая изнутри. Замороженные каплями чувства стали оттаивать, и я снова почувствовала боль разочарования, унижения и обиды. Но истерить и куда-то бежать уже совсем не хотелось. Хотелось спать. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, усилием воли заставила себя сдержать слезы и прогнать горькие мысли. «Вот и умница!» — одобрительно похлопала меня по руке Мэтью Элли. «Ты на верном пути. А теперь пойдем со мной». Хотелось спросить, куда, но лень было открывать рот, что-то произносить. А потом я безропотно двинулась вслед за хозяйкой. Оказалось, идти совсем недалеко. Свернув широкий коридор с множеством дверей, женщина распахнула ближайшую и позвала за собой. Мы оказались в уютной спальне. Разобранная постель так и манила свои объятия. Укладывайся и поспи. К полуночи нужно быть в форме. Мне даже в голову не пришло сопротивляться. Приличие? О чем вы? Безопасность? Наплевать. Я нырнула под одеяло и моментально уснула, даже не поблагодарив добрую женщину. И лишь где-то на периферии сознания еще некоторое время витала мысль. А что будет в полночь? Что-то должно быть, но не помню что. Неважно.